Дэвид дал отбой и продолжил смаковать вино. Он впервые говорил с женщиной о своих детях, с женщиной, которая понимала и ценила их. Это связывало их так, словно они вправду были семьей. И тут он понял, что именно этого и хотел. Он снова хотел иметь семью, хотел тех прочных связей, которые создают семейный круг. Катер порывисто вздохнул и поставил бокал. Он хочет жениться, хочет, чтобы Пилар стала его женой. Не слишком ли он торопится? И не слишком ли многого хочет? Нет, теперь у него исчезли последние сомнения. Все встало на свои места. Они взрослые люди, прожившие половину жизни. Зачем тратить остаток времени на медленный подъем от ступени к ступени? Он поднялся и бросил на столик несколько монет. Зачем тратить драгоценные минуты? Разве есть на свете лучшее место для покупки обручального кольца, чем Венеция? Он свернул за угол. Первая же витрина, приковавшая его внимание, оказалась витриной ювелира. Дэвид решил, что это перст судьбы. Все оказалось сложнее, чем он думал. Бриллиант был ему не нужен. Дэвиду пришло в голову, что это мог сделать Авану, а ему претило дарить Пилар то, что мог подарить Тони. Он хотел подарить ей то, что имело бы значение только для них двоих. Вещь, которая доказывала бы, что он понимает ее, как не понимал и не мог понять никто другой. «Не значит ли это, что он пытается соревноваться с Авано?» — думал он, зайдя в другой магазин. «Ну и что?» Он поднялся по ступенькам узкого моста Риальто, вдоль которого теснились магазинчики. Покупатели с горящими глазами расталкивали друг друга локтями, словно боясь, что у них перед носом купят последний сувенир на свете. Он пробирался мимо киосков, торговавших кожаными изделиями, футболками, безделушками, и пытался разглядывать витрины. От обилия золота и драгоценных камней рябило в глазах. Сбитый с толку, раздосадованный, уставший от ходьбы, он был готов махнуть на все рукой. В конце концов, можно подождать и попросить совета у кого-нибудь из сотрудников местного офиса. Потом он свернул, заглянул еще в одну витрину и увидел то, что искал. Кольцо с пятью камнями в форме сердечек, идеально сочетавшимися по цвету, как ее цветы, подумал он, пять камней, по одному на каждого из них и их детей. Он решил, что синий — это сапфир, красный — рубин, зеленый — изумруд. Названия пурпурного и золотистого камней внушали ему сомнения. Впрочем, какая разница? Это было само совершенство. 30 минут спустя он вышел наружу. У него в кармане лежало полное описание кольца. Два последних камня назывались аметистом и цитрином, или фальшивым топазом. Аметист и цитрин, повторил он. Кольцо тоже лежало в кармане. На нем была выгравирована дата покупки. Пусть Пилар знает, что он купил его в тот вечер, когда сидел на площади Святого Марка, разговаривал с ней и следил за тем, как наступают сумерки. Дэвид легкой походкой спустился с моста и побрел по узким улицам, наслаждаясь прогулкой без всякой цели. С наступлением вечера толпы поредели, и каналы стали глянцевито-черными. Он снова и снова слышал эхо собственных шагов и журчание воды под мостами. Увидев раскрытую дверь тротории, Дэвид свернул туда. Возвращаться в отведенную ему квартиру не хотелось. Если он вернется, то опять начнет работать и испортит все удовольствие, полученное от этого вечера. Он заказал тюрбо и полграфина местного белого. Дэвид неторопливо ел, улыбался паре, в которой за милю было видно молодоженов, и любовался маленьким мальчиком, сбежавшим от родителей и очаровывавшим официантов. Типичная реакция влюбленного мужчины, который во всем видит только хорошее, думал он.